в кашу. Праздник сильно приукрашен, чайной ложкой бьют в колокола. Рассыпаются хрущевки, смерть в накидке из площадки будет раздеваться догола. Так просто стать взрослым, оформив сделку на перекрестке. Меч картонный наточен остро, войну без цели ведут подростки. Скользкий смысл детства, кислый вкус, 16+. Я не верю в эти числа плюс, 16+. Запреты вновь зима сменяет лето. Злые дети жгут снеговика. На рассвете звезды мягко зрит невидимая церковь, как душа застряла в облаках. Свет серый прыжок веры ломает крылья, вонзают копья. Пока планета сползает в пропасть. Скользкий смысл детства, кислый вкус, 16+. Я не верю в эти числа плюс, 16+.